Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Иван Крикманов. Болгарский коммунист. Советский военный разведчик. Нелегальный резидент Советского Союза в Чехословакии с 1930 по 1934 год. Передавал в Москву данные по военным разработкам на чехословацких заводах. Да, в том числе и о самом грозном оружии начала Великой Отечественной. Какое оружие вы имеете в виду? Легендарную «Катюшу», конечно же. Еще с начала 20-х годов в СССР разрабатывались реактивные снаряды. Но придумать и создать установку реактивной артиллерии помогли разработки чехословацких инженеров. А какое отношение вы имели к этому оружию? Самое прямое. Я собирал секретную документацию по последним военным изобретениям. Новейшие технологии разработки, чертежи, схемы нового оружия. Поверьте, это была непростая задача. Как же вам удавалось доставать такие сверхсекретные данные? Это же военная тайна. Я провел огромную работу по вербовке. Моими агентами стали сотрудники военных заводов. Инженеры, конструкторы, копировальщики. В то время многие чехословацкие предприятия были переориентированы на военные производства. Да, я знаю, что известный концерн «Шкода» выпускал артиллерию, разные военные снаряжения и даже броню для танков. Верно. Одним из моих агентов был никто иной, как заведующий отделом патентов дирекции «Шкода» Людвиг Лацена. Он-то и передал мне чертежи и описание реактивной установки. Это изобретение и подсказало советским ученым идею создания «Катюши», которая в 1941-м потрясла весь мир. Ну а как же вы доставляли эти секретные данные в Москву? Вот это было сложно. Всю собранную информацию я переправлял из Праги в Вену. Там была наша явочная квартира. Но курьеров для регулярной связи у нас не было. Каждый раз приходилось изворачиваться. Ну да, да, чертежи, схемы. Ведь спрятать документацию такого объема... Вот именно! В сигарету не засунешь. Копировальщица одного военного завода в Пельзене снимала лишнюю копию с каждого чертежа оружия, которое поступало в производство. Эти лишние копии попадали в Москву. Чертеж 75-миллиметровой гаубицы был очень внушительных размеров. Мы никак не могли придумать, как его провести. Но вы нашли способ? Нашли, конечно. Отец этой копировальщицы был инвалидом. Ходил на деревянном протезе. Вот и решили спрятать чертеж в протез. Пришлось даже сверлить дырку в протезе. И он согласился? Да. Правда, протез испортили. Но старик очень гордился тем, что выполнял такое опасное и секретное задание. Все боролись против фашизма. Выдающийся советский разведчик Иван Крикманов создал уникальную агентурную сеть на военных чехословацких заводах. Собранные Крикмановым секретные материалы помогли военной промышленности Советского Союза разработать различные виды нового оружия к началу Великой Отечественной войны. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.